Глава 3. Азазель кивнул, отпуская из-за стола на правах хозяина и тамады. Бианакит отправился в гостиную. Слышно было через распахнутую дверь, как включил экран. Из динамиков сразу донесся грохот взрывов и треск пулеметных очередей. Михаил тоже хотел выбраться из-за стола. Застолье не в его характере, но прозвенел сигнал вызова. В кухне вспыхнул экран на свободном участке стены. Возникло встревоженное лицо авазарника. «Все еще за столом?» — спросил он. Михаилу почудился то ли укор, то ли в голосе бородача прозвучала зависть. «Хорошо живете. А тут еще один объявился, но уже опасный». «И тоже в лесу?» — спросила Зазель с ленивым интересом. «Тоже», — ответил авазарник, — «только левее, между деревнями Васькина и Курникова. Никто не понимает, откуда взялся, уже двоих охотников утащил. От одного ружье в лесу, от второго корзинка с грибами». «Что за грибы?» — уточнила Зазель. «Два белых», — сообщил авазарник с надеждой и в то же время с гордостью, что знает проблему до мелочи. «Три боровика, пять лисичек и с десяток мелкой дряни, вроде опят». «А что, это след?» «Люблю грибы», — ответила Зазель. «Особенно белые. Хотя опята и хороши, если жарить в оливковом масле». «Утащил в нору? Какая она?» Авазарник покачал головой. «На предполагаемом месте исчезновения сухая красная глина. Твердая, как сухая глина. Никаких следов борьбы. Ни капли крови. Вообще ничего. И никаких нор даже близко. Отпечатки? Никаких». Азазель подумал, спросил. «Пропавших уже ищут?» «Пока нет», — ответил авазарник. «Охотники и грибники часто уходят в лес с ночевками. Могут под это дело провести пару суток у каких-то баб, а подстреленного зайца, как и грибы, на обратном пути купить на базаре». «Жены это знают», — сказала Зазель. «Не совсем уж дуры. Тогда из-за чего же тревога?» Авазарник замялся, понизил голос. «Мы бы сами, как всегда, но тут особый случай. Один из грибников, оказавшийся в том районе, видел издали, как в лесу появилось нечто красное, напоминающее огромного человека». «Ого. Местные эти?» «Или леший», — согласился авазарник. «Это красное нечто появилось и тут же исчезло за деревьями. А потом, почти в том же месте, пропал первый охотник. Все прошло бы незамеченным, но тот, видевший красного человека, начал рассказывать всем, что возле их села высадились инопланетяне и похищают мужчин для опытов, а женщин — для сексуальных домогательств». «Это интереснее», — согласился Азазель, — «чем опыты. Я имею в виду домогательство, хотя и секс тоже ничего. Временами, конечно. Хорошо, у меня тут крохотный передых. Могу и заглянуть в ваши места. Это где?» «Недалеко от деревни Васькина», — напомнил авазарник. «Там от домов через поле сразу деревья. Лес так себе, одно название, но места грибные, лучше не бывает». «Хорошо», — сказала Зазель. «Вы там пока понаблюдаете, вдруг больше не появится. Но если что, прибуду, разберусь и накажу всех. Дабы блюли и не допускали». Авазарник исчез. Вместо него по экрану побежали новости, где сводку скучных боев в Саудовской Аравии и разрушение ядерным ударом городов Эль-Риат и Джидда сменило красочное торжественное празднование присуждения звания лучшего клоуна планеты жителю Москвы Петру Олейнику, который вырвал победу в сложной борьбе с самыми именитыми шоуменами мира. Михаил после жирной пищи заметно осоловел. Мысли пошли вялые и тягучие, но заставил их двигаться шустрее. Встрепенулся, сам ощутил, что взгляд стал осмысленным, хлопнул себя ладонью по лбу и сказал тревожно. «А если...» Азазель круто развернулся в его сторону. Ладонь взлетела к плечу. Михаил уже почти увидел, как там возникает рукоять черного меча. «Что?» Михаил проговорил медленно и с напряжением, стараясь не потерять нить внезапно блеснувшей мысли. «А если она из предыдущего мира?» «Кто?» — спросила Зазель и в тревоге посмотрел по сторонам. «Косик Андриера», — сказал Михаил еще медленнее. «Помнишь, когда Господь создал мир, он оглядел свое творение и сказал, что получилось хорошо. Это лучший из миров. Мы как-то не подумали, что это не просто одобрение результата своего труда, а констатация. Есть такое слово? Констатация, что это лучший из всех миров, который создавал раньше и разрушал, оставаясь недовольным». Азазель, все еще держа ладонь с растопыренными пальцами над плечом, несколько мгновений смотрел на него застывшими глазами. «Ты чего?» «А, ты об этой!» Хочешь сказать, она из одного из предыдущих его творений?» «Из предыдущего», — уточнил Михаил. «Первое наверняка что-то чудовищное. А это настолько уже почти человек или ангел. Хотя и демон тоже. Вот и решил оставить». «Либо сама оставилась», — предположила Зазель. Он опустил руку и перевел дыхание. А он сжалился и, уничтожив весь предыдущий мир, ей позволил существовать. «Хотя, как ты часто говоришь, неисповедимы пути Творца». Михаил проговорил медленно. «Но можно сделать вывод, что этот мир еще лучше». «Оптимист», — буркнула Зазель. «Лучше для кого?» «Вот то-то. Ладно, подчищайте тарелки, а то Сири мыть не любит. Да и сам не понимаю этих диет и разгрузочных дней. Может, вам обоим позаковырести и поплотнее?» «Не чревоугодничай», — сказал Михаил строго. «И вообще, на ночь нажираться не рекомендуется». Азазель отмахнулся. «Мишка, я даже от создателей рекомендаций не принимал, а тут послушаюсь какого-то ЗОЖ. Возможно, предыдущий мир, сотворенный Господом, был больше похож на здешний ад, потому Кикандрелла и поселилась там?» «Кайсикандриера», — поправила Абизад. Азазель сказал с досадой. «Да оставь ты ее, наконец. Нам лучше, чтобы там и застряла. Конечно, в аду красочнее, чем в Брии или на земле, а женщины, как и вороны, любят красивых. Потому и так популярен». Абизад посмотрела на него с пренебрежением. «Ты? А кто же еще?» — изумился Азазель. «Не Мишка же». «Мой господин и повелитель Михаил», — ответила Абизад с гордостью, — «красив и величественен, как нильский крокодил или большая горилла, чей рык подобен грому. Он силен, как бихем, сбивающий с ног носорога, и грозен, как орел, выпускающий когти на мышь». Азазель бросил быстрый взгляд на Михаила. Тот ерзает, словно сидит на раскаленных углях. На лице страдальческое выражение, но старается выдавить улыбку. «Ну, — сказала Азазель со вздохом, — если красив и грозен, как горилла, выпускающая когти на мышь, то сдаюсь, мне с таким не тягаться. Мишка, теперь нам предстоит подумать над решением очень насущной и как бы непростой задачи». Михаил с облегчением ухватился за брошенный ему спасательный круг. «Разобраться с этим красным существом?» Азазель отмахнулся. «Это рутина. Сам же заметил, демоны свободно разгуливают по миру людей, а это недопустимо». «Тогда что?» «Пора найти и заткнуть дырку, из которой они лезут на свет». Он прислушался. Выудил из кармашка пластинку смартфона и вышел с ним на балкон. Михаил и Абизад видели, как с самым серьезным и озабоченным лицом разговаривает вполголоса, отделенный стеклянной дверью, а в эту сторону поглядывает искоса, словно речь о них. Абизад повернулась к Михаилу. Взгляд настолько преданный, что он сказал с неловкостью. «Не бойся, здесь хорошо и уютно, хотя и непривычно. Но это сперва непривычно. Азазель умеет устраиваться. Его квартира наполнена магией, здесь это называется продвинутой технологией». Она ответила отважно. «Мне с моим господином нигде не страшно. Я девственница, меня готовили к тому, что буду носить в чреве от самого великого воина. Таким был Кизим, но ты убил его раньше, чем... Теперь буду носить от тебя». Михаил сказал смущенно. «Как в вашем клане просто...» «Что-то неправильно?» — спросила она с тревогой. «Да нет», — ответил он с еще большей неловкостью, «только как-то слишком в лоб. Люди такое привыкли скрывать, хотя вообще-то все то же самое». Она спросила в изумлении, «А зачем скрывать?» Он пожал плечами. «Не знаю, это называется культурой, хотя я в ней не силен. Вообще-то культурными должны быть все, но это пожелание, как и то, что все должны быть красивыми, здоровыми и сильными». Она посмотрела удивленно огромными глазищами доверчивого ребенка, который искренне верит, что взрослые все знают и умеют. Михаилу снова стало неловко. Он отодвинул бокал с вином и выбрался из-за стола. «Очень все вкусно», — сказал он с неодобрением. «Чревоугодничает это Зазель». «Это недостойно мужчин», — поддержала она с детской горячностью. «Мужчины должны стремиться к подвигам, а не к чревоугодству». Он перебрался на диван. Абизад тут же с детской непосредственностью опустилась рядом и прижалась к нему плечом, чисто и доверчиво, как щенок, вверяющий себя большому и всемогущему хозяину, которого будет верно и преданно любить и всячески обожать. «Все будет хорошо», — заверил он мягко. «Ничего не бойся в этом мире. Азазель не груб, просто не заснет, если хоть кого-то не обидит. Натура такая, но не злой». Она спросила удивленно. «Ты что по голове гладишь, как ребенка? Я взрослая. «Хотя мне это почему-то нравится». «Да это так», — сказал Михаил смущенно. Не признаваться же, что проверял, как подсказала Азазель, есть ли у нее под прической рожки. У тебя красивые волосы и такие пышные. Так и хочется погладить. Погладь спинку, предложила Абизад. Можешь почесать, так еще приятнее. Ну ты прям, хотя ты оно и есть, чего это я. Все животные любят, когда их чешут. Я животное? Еще какое, заверил Михаил. Самое лучшее. Азазель вернулся с лоджии, на ходу пряча смартфон в нагрудный карман. Окинул их внимательным взглядом. «Знаю, о чем думаете», — сказал он строгим голосом. «Мишка, ты спишь в своей комнате, а ты, Абизадка, на диване в гостиной». Абизад вскинулась. «Почему? Я хочу спать у ног моего повелителя. Могу на коврике у кровати». «На тряпочке», — сказала Азазель ехидно. «Пусть на тряпочке». «Нет», — отрезала Азазель. «Завтра да, а сегодня нельзя, таков ритуал». Здесь свои ритуалы и заморочки, как отрыжка буржуазной культуры и правил поведения. Не спорь, иди спи. И вообще, всем спокойной ночи. Поговорим утром. В гостиной поднялся с дивана Бианакит. Потянулся, с хрустом разминая спину. «Увидимся утром», — сказал он. «Приду, как только у вас загорится свет. Мы в доме напротив, если еще помните». Азазель всегда спал чутко, а сейчас, среди ночи, звериное чутье предупредило насчет близкой беды. Моментально проснулся, проскочил на цыпочках мимо спящей в гостиной Абизад и, распахивая дверь в спальню Михаила, увидел на постели огромную глыбу льда. В лицо пахнуло холодом, он поспешно и плотно закрыл за собой дверь. Лед быстро потемнел, начал уменьшаться в размерах, открывая человеческую фигуру внутри. И еще через пару мгновений в клубах плотного пара приподнялся на локтях трясущийся и мокрый, как бобер, Михаил. Лицо его дернулось судорогой, он в ужасе уставился на Азазеля. «Что? Что?» — пролепетал он, стуча зубами. «Было... Что было, Азазель?» Азазель сказал нервно. «Хорошо, хоть не меня обвинил, как ты любишь». «Что?» «Держать себя в руках не умеешь», — прошипел Азазель и оглянулся на дверь. Распустился, как либерал какой, прям глобалист. «Но какой же я умница, сам поражаюсь». «Азазель», — проговорил Михаил слабым голосом. «Я как чувствовал», — сказал Азазель с удовлетворением, «потому что ловлю вибрации Вселенной, как звуки мировой арфы. Я в самом деле великий музыкант, а то и вовсе композер. Думаешь, зря велел тебе спать отдельно? Срочно учись контролировать себя и свои животные позывы. Это касается не только Абизад, понял? В лед не так и страшно, погубишь только себя, это можно. Не жалко. Хуже, если в пылающий факел или раскаленную болванку устроишь пожар в квартире, а здесь дорогая мебель, можно сказать, эксклюзивная из Китая». «Азазель». «Но и это еще не все», — сказал Азазель с жаром. «Может быть намного хуже». Михаил пробормотал. «Что еще хуже?» «Что?» — изумился Азазель. «А уписаться в постели, когда спишь с Синильдой? Или, прости, Абизад? Ты как-то расскакался по женщинам. Нехорошо для светлого ангела. Хотя Макрону вообще-то можно, но ты сейчас вообще какой-то элементаль. А здесь элементалить нельзя». Михаил горько улыбнулся. «Азазель всегда Азазель», — сказал тоскливо. «Как же сложно быть человеком. Но как контролировать себя во сне?» «А как контролируют другие?» — ответил вопросом на вопрос Азазель. «Все мочились в детстве, но потом как-то обуздали себя. А ты вроде бы в чем-то местами уже взрослый. Синильда ничего не сказала, значит, взрослый». Михаил промолчал, уже углубляясь в себя. Азазель подождал, сказал со вздохом. «К счастью, ты пока что спал в одиночестве. Хороший я ритуал сходу придумал. Но святые законы, как ты помнишь, не рекомендуют мужчинам ночевать в доме одним». Михаил буркнул. «Мне побольше 7 лет». Азазель отмахнулся. «Все меняется со временем, Мишка. В старину Лилит предпочитала посещать, ты прав, мальчиков до 7 лет. Потом вообще забросила это дело. Но ее дочери не забросили. Так что в наших случаях рекомендации святой книги то же самое, что запрет. К тому же Абизад чуть не ревела в горькой обиде. Бедная девочка не понимает, за что ее отстранили». Михаил прошептал в муке. «Ну не могу же я вот так взять себя под контроль во сне так же, как беру днем». «У тебя уйма времени», — напомнила Азазель. «Девать некуда. Вставай, одевайся, сейчас нагрейся, высуши постель. Или пусть Сири займется. Она ничему не удивляется и не задает вопросов. Хоть до самого утра, а потом до вечера упражняйся, качай бицуху в том месте. Там тоже есть мышцы. У мужчин они везде, а у тебя даже в мозгах. А то Абизад, когда придет в ночной рубашке и спросит...» «Ладно, ладно», — прервал Михаил. Просто расскажи, как взять себя под полный контроль». Азазель сделал большие глаза. «Кто из нас человек? Я мятежный ангел. Никогда не писался в постель, у меня и постели не было. Да и спросить не у кого. Разве что Метатрон пускал под себя лужу, когда был человеком. Но его опыт не пригодится. Сядь, покопайся в себе, перевоплотись в интеллигента. Хотя понимаю, противно, но если надо, то надо. Мы же тайные службы, служим человечеству по принципу самозанятости и ложно понимаемого патриотизма. Знаешь, как морскую пехоту тренируют? Хочешь, я тебя сам?» Михаил отшатнулся. «Нет-нет, спасибо.